клетку чего стоишь? Поставила. Куда, куда, куда, слепая? Ну разве стола нету? Ой, простите, пани, я не видела, что приветствую вас, пани сестры. Приветствую вас, пани сестры, у себя в доме. Что это? Это сестра. Это Аркадия. Что случилось? Что случилось? В чем дело? Куш, куш, туба. Куш, туба, не смей. Куш, туба, не смей. Маленький мой котик, дорогой Филюнечка, как он испугался. Как вы можете, братец, сдержать таких мерзких собак? Своими цепями они чуть не сбили меня с ног и чуть не загрызли моего бедненького кисоньку, моя маленькая, от него шерсть. Ну подожди, ну подожди, подожди, ну подожди это в самом деле, Рэмбо, в чем дело? Это сосворы, заграя Пискулину, как завидели кота, так и ну за ним. А этот кобель на их милость. Вы слыхали что-нибудь подобное? Гервранжанс! Вон отсюда! Мерзкие дворняги! И что за имена? Заграй, Пискуля! О, братец, я так испугалась, прямо вся дрожу. Ну, ну и ладно, приветствую, приветствую вас, пани сестры. Ну, как самочувствие, приветствую вас, пани сестры. Целый век мы, братец, не видались. Приветствую тебя, приветствую вас, пани сестры, у себя в доме. И прошу прощения у кота за негостеприимство моих кобелей. Пан майор. Пардон, моих собачек, Пискули и бездельника Заграя. Тише, тише, пан майор. Посмотри, братец, вон идет моя дочь. Та маленькая Зосенька. В небесах щебечут пташки, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Та маленькая Зосенька, ты не узнал бы ее. А в траве растут ромашки, ползают букашки. Выросла, похорошела, правда? Вдруг и чаще, зло рычащий, выскочил пес. Ах, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина. Мамуся, я упала. Я сначала страшно кричала. Ой, но все обошлось. И воспитанием ее не стыжусь. В первой столице мира она могла свободно разговаривать. И притом не на одном языке. Божусь! Ауфидерзей! Гурмони! Аривидерчи, Рома! Действительно, не на одном. Это ужасно. Братец, она на высшие науки полгода в городе потратила. Когда она разовьет свои таланты. Ну, что ты болтаешь, Шанель? Она давно их развела. Разве не поет она всего Россини, так что каждый заслушается. Расцвели в саду цветочки, траля-ля, траля-ля. Я гуляю по лужочку и плету веночки. Вдруг лохматый, полосатый, вылетел шмель. Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина. Я вначале страшно кричала. Ах, но все обошлось. Ну, как она тебе нравится? Ну, что за вопрос, Анеля? Ты, дорогая сестричка, не даешь мне говорить. Потому что глупости болтаешь, ангел мой. Тише, тише, сестрицы. О, кто эти паны? Познакомь нас. Пожалуйста, прошу вас. Ротмистр Славомир. Добрый день. О какой. О какой. Еще со школьной скамьи нас соединила дружба. Вместе мы надели мундиры, вместе их носим. И в одну могилу вместе в них сойдем. А вот это наш добрейший полковой капеллан. Я приветствую вас, пани. О, какой, а? Истинный друг людей, мой давнишний товарищ, говорит мало, но зато делает много. Пример достойный подражания. А вот это... Где же он? Пан поручик. Пан поручик! Я здесь, пан майор.